излечивали. И без всякого преувеличения. Еще бы. Кровь он очищает. Нашу главную жидкость в теле. Только она по весне свои листочки-веточки начнет питать, вы надрежьте чуток ствол и баночку поставьте. Утречком приходите в лесок, что в двух шагах от вас, и забирайте баночку. До пол-литра в день сока березового можно пить. Но знайте, что детишкам его надо давать очень и очень осторожно. Жутко не любят глисты генеральной уборки в кишечнике. Ее делает сок березы. Могут направиться в панике в обратную сторону, что опасно. Подорожником и соком его, и его настоем 3 столовые ложки сухой травы на стакан кипятка. Можно промывать глаза, делать к векам примочки. Собственно, для того же можно использовать и березовые почки. Кстати сказать, если вы будете еще и внутрь принимать, то и печень свою здорово почистите. Все мы привыкли к тому, что особое настроение создает в нашей комнате букет сирени. А вот о том, что цветочки ее имеют еще и целебную силу, знают не все. Берете всего 1 столовую ложку сухих или свежих цветков, заливаете кипятком и, пожалуйста, хоть пейте, хоть глазки промывайте, хоть примочки ставьте к ним. Не забывайте, что все, что на земле, все с пользой для нас с вами придумано, посажено. Только не ошибитесь в выборе. Часто можно слышать: «Ой, у меня на листок этот аллергия. Ой, мне ни в коем случае нельзя». Да, у кого-то аллергия. И до аллергии дело доходит. У того, кто не взял в руки гаечку и не спросил у самого себя, мой ли этот листок, для меня ли растет, а правильно ли. Однако продолжим. Пороемся еще в той самой травяной кладовой. Разыщем еще кое-что. Вот кое-кто из вас ячменем мается. Чем только не мажут. Они снова возникают на краях век. А ведь при помощи цветочка, который везде растет, вроде самой чудесной травы на свете, чистотела, можно и вовсе навсегда с ним расстаться. Сорвите зонтик пижмы и проглотите его, запивая водой, естественно, 3-5 цветочков. Поделайте так 4-5 раз в течение недели, и все. Отстанут ячмени. Главное, не вернуться. И воспаление век, которое развивается от этих ячменей, тоже кончится. А что уж говорить о вашей печени, если вы пижму полюбите? Да она взбодрится, повеселеет, а другие органы ее поддержат. Такой вот пользительный зонтик из желтеньких плотных маленьких цветочков. Зимой можно спастись от ячменей льняным семенем. Нагрейте его на сковородке, а затем в марлечке к глазам приложить. Но это, как говорится, снадобье местного назначения. Ведь отчего ячмени на наших веках возникают? От слабости организма, либо от загрязненности его. Почистите-ка свой кишечник, и как рукой снимет эта чистка ваши ячмени.